Глава 17. Землянка в лесу. Ребята мчались на своих велосипедах к заброшенной деревне. Проезжая мимо ночных гуляний, они притормозили, чтобы взглянуть на большие пылающие костры. Со стороны реки звучала музыка и радостные выкрики молодежи. Праздник был в самом разгаре. «Может, свернем и посмотрим?» — спросила Настя у братьев. «Нам Корняш говорил, что лучше у заброшенной деревни появиться к рассвету. У нас еще много времени». «Хочешь, оставайся, а мы поедем дальше. Я не хочу злить маму. Что мы ей скажем, если всю ночь прогуляем и вернемся только к рассвету? Она нас так надолго не отпускала, и отец должен утром со смены вернуться». «Ладно», — согласилась девочка со старшим братом. «Просто очень хотелось посмотреть на хороводы и на то, как будут отпускать венки в воду». «В следующем году посмотришь. У тебя будет еще время. Подбери ноги, чтобы в спицы не попали», — буркнул Колька и закрутил педали с новой силой. Минут через 30 они добрались до окраины нужной им заброшенной деревеньки. На чистом небе мерцали звезды. Луна продолжала светить своим холодным светом. Фонарики в дороге друзьям не пригодились, поэтому до участков с заколоченными домами они добрались легко. Едва завидев ветхое строение, ребята остановились. Над слабым огнем во дворе кипел установленный на треноге котелок. Хозяйку нигде не было видно. Она, судя по всему, оставила булькающий котел, а сама куда-то отлучилась. Непонятная жижа шипела, изрыгая большие пузыри, а вверх, к ночному небу, медленно поднимался зеленоватый дымок. «В этом доме живет старуха, которой лучше не попадаться на глаза?» — спросила тихим голосом Настя. «В этом. Все остальные дома опустели очень давно. Ты что, сама не видишь? Ни в одном из них света нет!» — пояснил Колька. «Давайте обойдем его стороной». «Она что, ведьма?» — спросил Витька. Ребята обернулись и уставились на него. Вот что ему ответить? И так жутко все это смотрится. А тут он еще со своими дурацкими вопросами. «А ты сам сходи и спроси у нее», — посоветовал Колька брату, тихо толкая свой велосипед вперед. «Только с котла этот, супчик, не пробуй». «Почему?» — выдал Витька очередной дурацкий вопрос. «Козленочком станешь», — пошутил сзади идущий Мишка, и друзья тихо захихикали. Они двинулись дальше, обходя по дуге жуткое жилище. Шли они тихо и старались не разговаривать. Все же этой ночью происходит много странного и непонятного. Ребята добрались до назначенного места встречи с привидением света и стали ждать. Они присели на обочине рядом с первыми деревьями начинающегося леса. Не обронив ни слова, ребята просидели около 20 минут, пока возле них не проявился призрак девочки. «Что-то вы рано. Я вас позже ждала». «Так вышло», — ответил за всех Мишка и протянул ей амулет с лунным камнем. Света надела его на шею и стала вполне осязаемой. Ребята взглянули на нее и удивились. Теперь ее нельзя было отличить от живого человека. Прозрачность ее силуэта полностью исчезла. «Это что за камень такой?» — поинтересовался любознательный Витька. «Этот камень дедушка Корняш нашел много лет назад в лесу, недалеко от своего дома. Туда мы с вами, кстати, сейчас и пойдем. Когда-то он принадлежал бабке, той самой ведьме, чье жилище вы видели на краю деревни». «Так она все-таки ведьма!» — то ли выкрикнул Витька просто так, то ли задал вопрос. «Ну да, после того, что мы узнали за последнюю неделю, я уже ничему не удивляюсь», — сказала Настя. «Но находиться тут жутко». «А ведьма сильная? Что она может? Нам следует ее опасаться?» — протараторил кучу вопросов Витька. «Я не знаю, насколько она сильна. Дедушка Корняш не советует попадаться ей на глаза, потому что такая встреча неизвестно чем может закончиться», — решила пояснить ребятам Света. «Даже он остерегается видеться с ней, поэтому и не пошел в свой старый дом. Зла она на него уже много лет». «Почему?» — спросил все тот же Витька. «Амулет этот когда-то ее бабке принадлежал. Она его потеряла, а Корняш его нашел. В нем часть силы ведьмовской сохранилась». «Ты из-за остатков этой силы выглядишь как живая», — решила уточнить Настя. «Угу, угадала. Как-то раз из-за этого амулета один обряд у ведьмы сорвался. Нынешняя наследница в наследство полностью вступить не смогла. Она пыталась вернуть его назад, но Корняш спрятал вещицу в свой тайник». «И зачем ему с ней ссориться? Почему просто не отдать этот камень?» — поинтересовался Колька. «А это вы не меня спрашиваете, а домового. Мне почем знать?» «Света, мы когда у вас были, ты говорила, что тебе сюда не стоит идти. Почему?» — решил прояснить этот вопрос для себя Мишка. «У меня с ней тоже что-то вроде вражды. Я ей помешала с одним ритуалом. Между прочим, совершенно случайно, но она меня слушать не стала. Меня дедушка Корняш в свой дом послал, не помню уже зачем. А она тут рядом на полянке устроила призыв своей бабки. То ли книгу хотела древнюю отыскать, то ли дневник ее. Расставила на земле свечи, какие-то звезды начертила, кровью жертвенной там все окропила и впала в транс. Сидит, бормочет какие-то заклинания, ждет прихода своей родственницы, а тут я, по лесу иду. Мне редко выпадала возможность прогуляться, чтобы никто меня не видел воплоти. В общем, иду я себе спокойно, а мне навстречу небольшое стадо оленей. Испугала я их, что ли? Или они сами по себе такие пугливые были? Короче, рванули они наутек и прямиком на эту ведьму выскочили. У нее ритуал как раз в самом разгаре был. Уже бабка ее проявляться из загробного мира начала. Стадо промчалось прямо по этой поляне. Свечи сбили, посудину с кровью перекинули, даже ведьму зацепили. Она упала, понять ничего не может, что происходит. Как она тогда злилась? Она этот обряд больше года готовила. Потом увидела меня и обрушила весь гнев в мою сторону. Какие-то заклинания и проклятия в меня бросала. Если бы не этот амулет, — указала девочка на лунный камень, — то наверняка развоплотила бы меня окончательно. Мне повезло тогда ноги унести. Бросить амулет и скрыться я не могла, Корняш бы выругал, поэтому бежала без оглядки своими ножками. Повезло мне, что ведьма много сил потратила на свой ритуал призыва. Она гналась за мной, но, добежав до ручья, выдохлась и отстала. С тех самых пор мы с ней в контрах. «Я точно не хочу с ней встречаться», — сказала братьям Настя. «Думаешь, мы хотим?» — ответил рассудительный Колька. «Так что нам теперь делать?» «Оставьте свои велосипеды тут и пойдемте за мной. Я покажу вам старое жилище Корняжа. Мишке предстоит пробраться туда и отыскать в каменной нише кожаный кисет с древними рунами. А вот этим...» Девочка показала на Мишкин рюкзак за его спиной, потом просунула сквозь него руку и вытащила необычный ключ. «Надо открыть тайник и взять дневник домового. Вот и все. Я долго в таком состоянии находиться не могу. И нежелательно мне тут быть, поэтому вы все сделаете и отправитесь домой. Корняж там вас уже дожидается». «Вроде все просто», — сказал Витька. «Пойдемте в лес. Чего мы ждем?» Света улыбнулась настрою Витьки и шагнула первой в сторону зарослей. Ребята поднялись со своих мест и проследовали за призраком. Бывшее жилище Корняжа действительно находилось недалеко от покинутой деревни. Вот только ближайшим соседским домом была хижина той самой ведьмы. Компания подростков остановилась у старого раскидистого дерева. Света обошла его и присела. Потом она что-то потрогала и сдвинула. Ребятам открылся интересный вид. Массивная кора дерева сместилась в сторону и теперь напоминала входную дверь. Вглубь под большой ствол вел прямоугольный туннель с полметра шириной. «Это здесь», — отошла Света в сторону, давая остальным получше рассмотреть вход. Мишка включил свой фонарь и, сгруппировавшись, протиснулся в нору. Именно в нору, потому что входом в дом это было трудно назвать. Когда он оказался внутри, друзья посветили ему вслед и поинтересовались, все ли у него там в порядке. Из-под земли послышался подтверждающий ответ, и они успокоились. В необычном доме было уютно, но тесно. Стены и пол были обложены деревом, хотя, скорее всего, это был массивный корень дерева. Мишка посветил фонариком вокруг и обнаружил нужную ему нишу. «Это что, у него тут полочка такая?» — подумал он и взял кисет из темной затертой кожи. Затем он осмотрелся и в самом углу приметил пару покрытых мхом камней. «Что там у тебя?» — раздался снаружи голос Кольки, и мощный луч света ослепил глаза Мишки. «Убери фонарь! Блин, яркий какой!» «Извини, так что там у тебя?» «Тут тесно. Я нашел кисет с рунами. В углу вижу камни. Подождите, я скоро». «А, хорошо. Давай быстрее. Стремно тут как-то». Пока ребята ждали Мишку, Витька вылез на дерево и уселся на самую толстую ветку. Он светил своим фонарем то на брата, то на сестру, отчего те ворчали, а он хихикал. В конце концов, Колька не выдержал и кинул в него обломанной веткой. Ветка пролетела мимо, а Витька рассмеялся громче. Именно в этот момент Света прикрикнула на них и застыла. «Тихо. Вы слышите?» Они замерли и стали крутиться на месте, освещая своими фонарями все вокруг. «Что? Что ты услышала?» — спросил перепуганный Витька у призрака. «Ветка хрустнула». На груди привидения тускло-тускло засветился лунный камень. «Почему он светится?» — ткнула пальцем Настя, показывая на амулет. «У нас гостья», — тихо ответила Света, прижимая рукой к груди синеватый камень. «Миша, давай скорее, времени нет совсем», — испуганно прошептала она парню в нору. «Кого она это имеет в виду, а? Она сейчас про ведьму говорит», — затараторил Витька, быстро сползая с дерева. «Да тихо ты!» — строго цыкнул на своего брата Колька и наклонился к норе домового. «Мишка, давай скорее, у нас гости!» Из темноты норы появилась перепачканная в земле рука парня. «Тяните меня!» Сразу четыре руки схватили Мишку и выдернули его, словно пробку из старого кувшина из ямы. Он только и успел схватиться рукой за чуть не слетевший с его ноги кроссовок. «Аккуратнее! Я не хочу, как Сашка, босиком остаться!» Мишка поправил на ноге обувь и поднялся, потом отряхнулся и спросил. «Что у вас тут случилось?» Света очень быстро закрыла вход в нору домового и оглянулась. «Стойте тут, я посмотрю, откуда был звук, и вернусь», — сказала девочка и скрылась среди деревьев. Ребята столпились в кучу и напряженно стали ждать ее возвращения, светя фонарями по деревьям. Света вернулась быстро. «Почему вы мне не сказали, что в доме ведьмы никого не было?» «Чего?» — переспросил Витька, не понимая, из-за чего весь этот переполох. «Если бы вы мне сказали, мы бы могли обождать какое-то время». А она, оказывается, здесь совсем рядом какие-то коренья собирала и увидела свет ваших фонарей. Сейчас она появится тут. Ой, мамочки!» — дрожащим голосом произнесла Настя. «Бегите! Чего встали?» — закричала Света на ребят и толкнула их в сторону велосипедов. Спотыкаясь и поскальзываясь, друзья рванули с места, словно ужаленные дикими пчелами. Первым, не разбирая дороги, через лес ломанулся Витька и тут же наскочил на кустарник. Сзади на брата наткнулась Настя, и они завалились. Мишка с Колей помогли им подняться. Не говоря ни слова, друзья, что было сил, побежали к дороге, где лежали их велосипеды. На небе появились густые облака. Они затмили собой луну, и вокруг стало темно. Но про свои фонари ребята даже и не вспомнили. Страх гнал их, и, наконец, они вырвались из леса. Колька схватился за руль и поднял свой велосипед, выбрав кратчайший путь по направлению к их деревне. Все то же самое повторил за братом и Витька. В лесу раздался оглушительный треск и хлопок, словно лопнул мяч, попавший под колесо машины. Друзья оглянулись и увидели яркую вспышку света. На мгновение стало светлее. Лица беглецов отображали ужас. Угрожающие звуки повторялись снова и снова. Ломались ветки на деревьях. И сквозь весь этот шум раздался громкий голос возмущенной ведьмы. «Опять ты! Сама виновата, что появилась здесь!» И снова сильный хлопок, от которого даже птицы в ужасе слетели с насиженных ночлегов. В воздухе запахло озоном. Ребята, опомнившись, ринулись в путь подальше от разворачивающихся боевых действий. Лишь на задворках первого попавшегося им дома они остановились и оглянулись. Судя по доносившимся звукам и виднеющимся вспышкам, схватка в лесу продолжалась. Но друзья уже были в безопасности. Свете удалось увести ведьму вглубь леса подальше от четверки друзей. Немного отдышавшись, подростки направились через старый, но на удивление не заросший травой двор. Обойдя низкий дом, они остановились и ахнули. Друзья осознали, что находятся во внутреннем дворе старой ведьмы. «Это мы что, вышли к ее дому?» — озвучил общую догадку Витька. «Кажется, да», — сказал Колька и направился к булькающему котелку возле колодца. Вокруг забора и на передней части дома висели разнообразные фонари из зажженных свечей. В окне горел тусклый свет, а на крыше, покрытой темно-зеленым мхом, сидел кот. Сложно было сказать, был ли этот кот черным, так как он, заприметив компанию подростков, сразу скрылся из вида. «Коля, ты куда пошел?» — спросила настороженно Настя у брата, остановившегося у кипящей массы. «Давайте лучше свалим отсюда, побыстрее». «Посмотри на это, Мишка, как в жутких фильмах ужасов. Кипит болотная тина и лопаются огромные пузыри, а еще воняет гнилью какой-то. Фу!» «Ребята, ну давайте уедем, вдруг она вернется». Издалека, словно услышав Настины слова, раздался какой-то гул и в небо ударил столб света. Все одновременно развернулись, и Колька сказал: «Они еще дальше ушли. Не скоро она вернется». Не обращающий внимания на сестру и брата, Витька подошел к грязному окну и заглянул в дом старухи. Полный кавардак и единственная печка с облупившейся на ней штукатуркой. Это все, что ему удалось разглядеть. Вплотную к дому был пристроен чулан для хранения хозяйственного инвентаря. Именно на него сейчас и уставился Витька. Вдруг дверь сарая приоткрылась. Освещение в него еле поступало, так как на его боковой стене имелось единственное окошко с натянутым бычьим пузырем вместо стекла. Любопытство взяло вверх, и Витька шагнул внутрь. В чулане хранились разные веники, грабли и лопаты, на стене висело несколько тазов, по углам стояли ведра. К потолку были подвешены различные травы и растения. Среди них Витька распознал лишь укроп и чеснок, а остальная разновидность собранной ведьмой ботаники ему была неизвестна. Парень осмотрелся и, не найдя для себя ничего интересного, развернулся к дверям. Прямо перед его лицом, над выходом, сидел огромный черный ворон. «Карррррррр!» Раздалось так громко, что заложило уши. Испуганный подросток отшатнулся назад и уперся в стену. На него с грохотом посыпались алюминиевые ковшики и оцинкованные тазы. Витька случайным образом наступил на грабли, и те стукнули его по накрывшему его голову тазу. Глухой звон и громкий вопль раздались почти одновременно. «А-а-а! Помогите!» В чулан ворвался Колька и, схватив первый попавшийся под руку ковш, шарахнул мечущегося ворона. Алюминий звонко стукнулся о клюв птицы, и ворон, словно бейсбольный мяч, вылетел во двор сквозь прозрачный бычий пузырь. За окном раздалось недовольное карканье. Колька скинул таз с головы оцепеневшего брата и подал ему руку, а затем поднял с пола толстое черное перо. «На вот, держи на память!» — протянул он его Витьке. «Нафига ты сюда полез?» «Коленька, Витюша!» — раздался дрожащий голос их сестры. «Может, мы поедем уже, а? Миша, ну скажи им!» Братья и сами все понимали. Они вышли и хотели было уже поднять с земли свои велосипеды, как вдруг Коля обратил внимание на воспламеняющийся забор. «Это что такое?» — ткнул он пальцем на перевернутый котел и вылившееся из него варево. «Это я. Случайно!» — виновато сказала Настя. «Что вы на меня так смотрите? Это все из-за него!» — ткнула она Витьку пальцем. «Он так закричал, что я испугалась. Ты к нему побежал, а я в сторону отпрыгнула и случайно зацепила его». «Ладно, ладно, не шуми. Потушить надо». Мишка подошел к колодцу и вылил ведро воды на разгорающиеся деревянные прутья. Пожар, не успев начаться, был локализован и потушен одним махом. «Готово», — довольно произнес Мишка. «Может, рванем отсюда? Как-то жутко тут». Убедившись, что огонь потушен и дому старухи ничего не угрожает, ребята сели на свои велосипеды. В этот момент где-то вдалеке раздался крик первого петуха. «Скоро рассвет», — сказал Колька и нажал на педаль. Домой друзья добрались почти на рассвете. Они с опаской открыли калитку и вошли к себе во двор. Они боялись разбудить маму, которая явно будет не в восторге от их позднего возвращения. Каково же было их удивление, когда вместо рассерженной хозяйки они наткнулись на домового. Тот сидел на ступеньках веранды и нагло ел халву, запивая ее молоком. Причем молоко он пил прямо из литровой кружки, которую мама обычно оставляла на утро, чтобы сварить молочную кашу. «Что-то вы долго! Света уже давно вернулась!» Ребята растерялись и не знали, что ответить. И тут, как ни в чем не бывало, к домовому подошла Настя. Она погладила его по голове, а потом отобрала у него кружку с молоком и сказала. «Еще раз возьмешь без спроса, вылью на голову. Ты меня понял?» Она очень строго посмотрела на лохматого корняжа. Так обычно смотрела на детей мама, если те провинились в чем-либо. Домовой проникся и сглотнул. «Вот», — отлила она молоко в маленькую кружку. «Хочешь пить? Пей». По глазам домового было видно, что ему стало стыдно. Только что его отчитали, словно маленького ребенка. Он поднялся и, сказав спасибо, подошел к Мишке. «У вас все получилось?» «Да», — ответил парень и протянул дневник его хозяину. Далее он извлек из рюкзака кисет с древними рунами и флакончик с соком дерева. «А это остается у меня?» Достал он второй флакончик и повертел его в руке. «Да, это твой. Я позже расскажу, что с ним делать». «Ваша мама спит», — сменил тему корняж. «Она не проснется еще примерно час, так что за нее не волнуйтесь. Спасибо вам за угощение и за мои вещи. Я этого не забуду и обязательно вас отблагодарю». После этих слов домовой поправил свой колосок за ухом и спешно распихал в безразмерные карманы своих штанов все, что ему только что отдал Мишка. «Я теперь как домовой», — вдруг сказал Витька и сунул себе за ухо отданное ему Колькой перо ворона. Корняж глянул на него и улыбнулся. Ребята вкратце рассказали домовому, что с ними приключилось у дома старой ведьмы. Корняж внимательно их выслушал и вздохнул. «Да, это не Ядвига. Та была всем ведьмам ведьма. Много умела. А это не чета ее предкам». Домовой засмеялся своим скрипучим голосом и поморщился, а потом добавил. «Какая-то она невезучая, что ли. Такую ночь в очередной раз профукала. У нее же наверняка в котле что-то серьезное варилось, если она в ночь на Ивана Купалу в лес за корешками подалась. Ох, и разозлится она снова. Пойду я подумаю, что дальше делать. А вы спать идите. Скоро ваша мама проснется».